Пятница, 9 апреля 2004 года. Я думала, он работает в пятницу, но он пришел домой, пьяный. Открыл дверь своим ключом. Я сидела у телевизора, смотрела новости. Сначала я даже ему обрадовалась, у нас был мирный период, и мне казалось, что мы снова можем жить вместе, как счастливая пара, спокойно, радостно, не изводя друг друга. Но он, пошатываясь, валился в комнату, а когда я поднялась ему навстречу, без предупреждения врезал мне по щеке. Так что я отлетела назад и упала за журнальный столик. От шока я не могла двинуться с места. Просто лежала, чувствуя щекой грубоватую шерсть ковра, пытаясь понять, что же, собственно, произошло. Затем боль пронзила голову, жуткая боль. Это когда он схватил меня за волосы и вытащил из-за столика. «Ах ты, шлюха!» — язык у него заплетался. «Грязная, мерзкая шлюха! Что, мало тебе?» Левой рукой он еще раз ударил меня по щеке. Я бы снова упала, но он крепко держал меня за волосы. «Да что я сделала?» — взвизгнула я. «А, так ты еще и тупая шлюха!» В его голосе зазвучал металл. На меня пахнуло пивным перегаром. Он отпустил мои волосы, но когда я качнулась назад, чтобы опереться рукой о ковер, он занес ногу и коленом ударил меня в нос. И я сначала скорее услышала, чем почувствовала, как сломался хрящ. Я завизжала, поползла прочь от него, попыталась подняться на ноги. Слезы неудержимо текли по щекам, смешиваясь с кровью, хлещущей из носа и разбитой губы. «Ты моя! Поняла, тварь?» — заорал он. «Вонючая свинья! Ты будешь делать только то, что я тебе говорю! Поняла?» Мне оставалось только всхлипывать, держась за ножку обеденного стола скользкими от крови пальцами. Почему-то я не могла открыть глаза. Я почувствовала, как он отдирает меня от стола за волосы, тащит куда-то, и издалека услышала чей-то тонкий жалобный визг. «Пусти меня, Ли! Пожалуйста, не надо! Не надо! Пожалуйста!» Одной рукой расстегивая джинсы, он добрел до дивана, не выпуская моих волос, как будто я была тряпичной куклой, которую скучающая девочка таскает за собой по полу. Я пыталась подняться на ноги, боясь, что он вырвет мне все волосы, но не смогла, и ползла за ним на четвереньках. Ли со вздохом уселся на диван, раздвинул ноги. Член его был в боевой готовности. Похоже, вид моего разбитого, окровавленного лица заводил его. И с силой нажав мне на голову, поставил перед собой на колени. «Соси!» — приказал он. И Кая, всхлипывая, размазывая кровь по лицу, по шее, я повиновалась. Конечно, больше всего мне хотелось откусить эту его штуковину и потом выплюнуть ее ему в рожу. Хотелось заехать кулаком по яйцам, чтобы он скорчился и заорал от боли. Вогнать их внутрь так глубоко, чтобы докторам потом пришлось разрезать его чертову промежность и доставать их обратно. «А ну смотри на меня, сука, дрянь! Я что тебе говорю? На меня смотри!» Я подняла на него заплывшие глаза и увидела то, что напугало меня еще сильнее. По его улыбочке и туманному взгляду было понятно, что он жутко балдеет и хотел бы предельно растянуть удовольствие, если бы только это... Он крутил у меня перед носом перочинным ножиком с черной рукояткой. «Дрянь!» — сказал он с чувством. «Если хорошо отсосешь, я так и быть не отрежу тебе нос». Я старалась. Честно. Задыхаясь, глотая кровавые сопли, так что он не стал меня резать. В тот раз не стал. «Надо спасаться», — стучал у меня в голове. «Надо бежать». Уже тогда я понимала, что судьба может дать мне лишь один шанс.